Крупные композиторы русского модерна, несмотря на свою огромную талантливость, фантазию, слух, артистизм, все же духовные недомерки, избалованные артистическим успехом, поклонением среды, они прожили в сущности счастливую и, можно сказать, относительно беззаботную, малозаботную жизнь. Не в обиду им говорю это. Первый год обучения. Жил я в общежитии первого техникума, впоследствии имени Мусоргского, в большой ужасной комнате на 15-20 кроватей. По вечерам все собирались. Кто приходил с работы из фойе кинотеатров, из ресторанов, пивных, реже, где подхалтуривали, так как на стипендию 30 рублей существовать было трудно, почти невозможно. Приходил и я после занятий в свободных классах, где разрешалось студентам играть до 10 часов вечера. Начинались разговоры, толки про разные случаи, анекдоты невинного в гражданском смысле характера, но иногда и с эротическим перцем. Рассказывалось и содержание нового кинофильма, и бытовые дела, и остроты. После своего прихода я быстро раздевался и ложился, хотя сразу уснуть, конечно, было невозможно. Стараясь не вникать в ерунду и сохранить некоторые впечатления от найденных звуковых сочетаний, искалась свежесть. Ее мы ценили более всего, на конструкцию обращали внимание меньше. Некоторые закусывали, ужинали, хлеб, стакан горячего чая с сахаром, ужин. У меня же никогда почти не оставалось на вечер еды, и голод был крайне неприятен, хотя я и привык к нему. Скрипач Олег Гороховцев, русский, из Новороссийска, сын врача, длинный, нескладный и совершенно неспособный к музыке, бездарный человек, обязательно после моего прихода должен был громко для всех присутствующих высказать сентенцию: «Таких композиторов, как Свиридов, не было, нет, не будет», тут была пауза, «и не надо», — заканчивал он со смехом. Это повторялось едва ли не ежедневно, ежевечерне, и не вызывало, кроме, кажется, первого раза, никакой реакции. Но Олег Гороховцев не уставал долбить мне эту тираду. Я ни разу ничем ему не ответил. В первый раз это меня немного рассмешило и обидело, но, привыкнув, я стал думать, зачем он это говорит без конца? Что за удовольствие смеяться над тем, что человек учится сочинять музыку? Но смеялись над этим все мои товарищи, некоторые ядовито, иные просто презрительно относились именно ко мне. Я был единственным в общежитии, кто учился на композиторском отделении. Им, очевидно, думалось, что в их среде, русской по преимуществу, невозможно появление гения. А они понимали, что композитор — это гений, ведь они знали имена Баха, Чайковского и так далее. Понимали, что хороший скрипач, пианист и так далее может получиться из них, но композитор современный вообще как бы не может возникнуть. Удивительные люди. Правда, тогда не было внимания к этому виду деятельности. Рахманинов был за границей, да к тому же еще запрещался, хотя он был уже классиком. Он как-то сразу им стал. Прокофьев тоже был зарубежный русский. Мисковский и Щербачев не смогли прославиться. Им было невозможно это сделать по ряду причин. Принадлежность к чуждому социальному слою, отвержение всего русского. По этой причине и Глазунов третировался, а потому сбежал. Шостакович же еще не прославился широко, хотя ему была открыта поистине «Зеленая улица». Первое дело, разумеется, по его таланту. Второе и немаловажное дело — его фамилия, звучащая не по-русски. А Зощенко. Шостакович говорил мне, что он не производил на него впечатления особо умного человека. Я, разумеется, ничего об этом не могу сказать, знал его мало, но однажды провел с ним вдвоем за разговором часов 5-6 в гостях у Музы Павловой, которая деликатно оставляла нас наедине для беседы. И он рассказал мне много интересного, о чем я не имел понятия. Например, о расстреле Гумилева. Об этом же говорил мне раньше и Владимир Владимирович Щербачев. О смерти Маяковского, как Полонская пришла на репетицию в художественный театр, никому ничего не говоря, а потом с ней случилась истерика, и она рассказала о том, что поэт застрелился, и началась суматоха. Об этом же говорила мне и Лиля Брик, когда я был у нее в гостях, тоже вдвоем с Музой, и кроме Катаняна больше никого не было. Рассказывая о смерти Владимира Владимировича, Брик плакала. Это меня поразило, так как, очевидно, она много говорила на эту тему. Это не производило впечатления игры. Впрочем, Бог ее знает. Говорил Зощенко еще много о Горьком, о своих коллегах. Романистов Толстого, Федина, других называл откровенно «эпигоны». Он произносил это слово «эпигоны». Буква «Г» звучала мягко, как «Ха». Это я помню до сих пор. Рассказывал он, как познакомился с юным Шостаковичем на вечерах у хирурга, кажется, Грекова, где собирался небольшой салон русской интеллигенции, национально, впрочем, разношерстный. Жена Кустодиева была полькой, полячкой. Очевидно, это служило мотивом семейного сближения с семьей Шостаковичей. Польское начало было заметно в Дмитрии Дмитриевиче, но менее заметно внешне в его сестрах. Они были обе несколько курбастые, брусковидные, в породу какаулиных, как Оля и Ирочка. А у Дмитрия Дмитриевича было прирожденное изящество поляка, тонкость черт лица, легкость в походке и так далее. Встретил я как-то Зощенко на Садовой улице около Невского в новогодний день, уже после всех передряг литературных и музыкальных, которые быстро следовали друг за другом. Страшнейшее, гнуснейшее время, опаснейшее, мрачное, когда процветали только отъявленные палачи и негодяи типа и таких же литературных бонз. В них не было недостатка. Год от года перед смертью Сталина становилось все хуже, все страшнее и мрачнее. Шпиками была буквально наводнена вся жизнь. Общение было, возможно, самое пустяковое, и говорить о чем-либо было невозможно, из всего могли сшить дело. Зощенко я встретил на улице, гулял с Добрым. Он был, как говорили, стукачом. Я пригласил Михаила Михайловича в пивную, зная, что он любит пиво. Мы зашли, но он пить отказался, а я выпил кружку и, выйдя на улицу, распрощался с ним. Он, бедняга, говорил и о том, что Сталин не понял его рассказа про обезьяну, который предназначался для детей, и все пытался как-то ему это передать. С его слов. Видно было, что этим он просто заболел. Потом Дмитрий Дмитриевич рассказывал, что он ему тоже говорил про это недоразумение. Безумно было его жалко. Но я по молодости не так представлял себе его травлю, старого уже человека, к тому же еще писателя, то есть связанного со словом, что было самым контролируемым видом деятельности. Придирались ко всему. Например, песня на слова Исаакяна называлась у меня «Страдания». Песню запретили печатать, потом поправили на «Страдания любви». Дело доходило до нелепостей.